По круглым корешкам старинных книг порхают в искрах дымовые трубы. Нежданный ветер ставит воротник, и улица запахивает шубу. Представьте дом, где пятен лишена, и только шагом схожая с гепардом, в одной из крайних комнат тишина, облапив шар, ложится под бильярдом. А рядом в шапке крапчатой декабрь висит в ветвях на зависть акробату, из дерева девица, как дикарь, нарядом и дурачеством арбата. В часы, когда у доктора прием, салон безмолвен, как солоп на вате. Мы колокольни в окнах застаем, в заботе об отнявшемся набате. Какое-то ручное вещество вертит хвостом волною хлора зыблис. Его в квартире держат для того, чтобы пациенты дверью не ошиблись. Профессор старше галок и дерев. Он пепельницу порет папиросы. Что в том ему, что этот гость здоров? Не суйся в дом без вызова и спроса. На нем манишка и сюртук до пят. Закашлившись, видимо, слышишь, он отвечает явно, не в попад, не нервничать и избегать излишеств. А после вопль: я право утомлен, вы про свое, а я сиди и слушай. А ежели вам имя легион, попробуйте гимнастику и души. И улица меняется в лице, и ветер машет вырванным рецептом, и пять бульваров мечутся в кольце, зализывая рельсы за прицепом. И ночь горит, как старый банный сруб, занявшийся от ерунды какой-то, на силу побежденная к утру из поданных бессонницы бронспойтов. Туман на щепке колет тротуар, пожарные бредут за калачами, и стужа ставит чащем самовар лучинами зари и каланчами, вся в копоти, щугунной гиримги синеет твердь, и вмиг воспламенившись, хватает клубья искр, как сапоги, и втаскивает дым за голенище. 1925 год.